Фак. «Ло! Лорен, вернись, мать твою!» Вслед ей заорал я, но она даже не обернулась, сбежав по лестнице. Я хотел догнать ее, но затормозил, ступив на первую ступеньку. Дверь какой-то из комнат второго этажа громко хлопнула. Не удивлюсь, если она снесла ее с петель. Черт с ней! Вот же сумасшедшая гарпия! Мы поссорились из-за того, что ей показалось, будто я флиртую. Я, блядь, не флиртовал, а только выполнял свою работу, которая не всегда похожа на сладкую карамель. Лорен сводила меня с ума своей ревностью. И это при том, что она была единственной, кого я замечал и кто полностью занимал мои мысли. Из-за нее я превратился в верного пса, преданного, внимательного, глядящего на нее с вытянутым языком. А она упрекает меня в том, что я улыбался девушке, в чью честь была сегодняшняя презентация. Ладно, хер с ней ревностью этой. Злющая Ло — то еще сексуальное зрелище, но взбесило меня другое. «Малыш, перестань супиться. Ты не можешь всерьез думать, что там что-то было. Я просто поддерживал разговор, Ло, пока нас снимали камеры». Я положил руку ей на колено, но она тут же стряхнула ее, опалив меня гневным взглядом. «Пошел ты, Кейт!» И она показала мне средний палец, вновь уставившись в окно лимузина. Обалдев от подобной выходки, я не знал, что сказать, кроме как послать ее в ответ, поэтому заткнулся и больше не пытался ее задобрить. Мы больше не разговаривали до самого дома, но если она думала, что вечер на этом закончится, то ошибалась. Я стянул пиджак и бросил его на кресло, вышагивая по комнате, не успокаиваясь, а расходясь еще сильнее. Фак! Она показала мне сраный фак! Даже ей я не мог спустить этого. Ох, детка, ты еще будешь умолять меня о прощении. Она перешагнула границу и должна была понимать это. Ло должна была сама прийти ко мне, но очень трудно было не пойти к ней первому и не показать, что бывает, когда делаешь что-то, плохо подумав. Поэтому, чтобы удержать себя, я принес гитару и стал наигрывать, впрочем, слыша только шум крови в ушах. Она заставила меня ждать, но спустя полчаса спустилась вниз, одетая в черное кружевное белье. Я уверен, что когда мы отправлялись на презентацию, на ней было другое. Она сменила его намеренно, так как знает, как на меня действуют эти полупрозрачные кусочки черной ткани. Мне захотелось удариться лбом о гитару. «Твою мать!» Она точно сделает меня с победной улыбкой, потому что я уже почти готов распустить слюни. Нечестная, но очень эффективная тактика. Я смерил ее тяжелым взглядом, пока она, словно не замечая меня, прошла к холодильнику за соком, демонстрируя мне свою аппетитную попку. Что ж, если она хотела поиграть, я был готов. Отложив гитару, я подошел к ней, остановившись близко, но не касаясь, и вдохнул запах ее волос, проклиная все на свете. Я хотел ее сейчас же, просто переступить все прелюдии и взять ее, перегнув через стол. Резко развернув Ло, толкнул ее на дверцу холодильника и, не сводя с нее глаз, сгреб трусики в кулак и рванул. Ткань затрещала, оставшись в моей руке, но была тут же отброшена. «Этот палец ты мне показывала!» Я поднес средний палец к ее лицу, но она только смерила меня равнодушным взглядом, ничего не ответив. Ее показная скука еще больше злила и возбуждала меня. «Открой рот!» Мой голос прозвучал грубо, потому что я уже был не на шутку заведен. Она не послушалась, продолжая бесстрастно смотреть на меня. «Открой рот, Ло!» — с тихим раздражением повторил я. Я видел борьбу в ее глазах, но на этот раз она послушалась. Или скорее уступила, разомкнув губы. «Каждый раз, когда ты будешь показывать мне этот жест, я буду трахать твой сварливый рот, Ло!» Заставив ее взять палец в рот, пригрозил я. Зря я думал, что одержал победу. Хмыкнув, Ло плотнее сомкнула губы и принялась сосать с таким видом, словно мой член был у нее во рту. Ее глаза смотрели на меня без тени застенчивости, пока она все дальше и дальше загоняла меня в пекло. Стоящая на кухне Ло, без трусиков, в одном полупрозрачном лифчике, сосущая мой палец. Это было не просто эротично, а полный пиздец и исполнение самых грязных фантазий. Я мог бы кончить от этого. Но она вела свою игру, и мне было любопытно, что дальше. А дальше она улыбнулась мне с вызовом и, покачивая бедрами, направилась в гостиную. С тяжелым дыханием, каменным стояком и единственным желанием оказаться глубоко в ней, я наблюдал за ней. Ло опустилась на диван, согнула ноги в коленях и развела их в стороны. смотрела на меня взглядом чертовки, играя с волосами и словно невзначай касаясь низа живота и лобка с тонкой полоской волос. И я, как верный пес, оказался у ее ног. Мне потребовалось менее 30 секунд, чтобы сломить собственное сопротивление. Ло покусывала губы, окидывая меня неторопливым взглядом, пока я стягивал футболку и расстегивал джинсы. Я схватил ее за лодыжки, стянув на пол, и повернул спиной к себе. «Думаешь, победила?» — в ухо ей прошептал я, поглаживая бархатные на ощупь ягодицы. «Еще сомневаешься в этом, Фостер?» Она засмеялась, подавшись назад, теснее прижимаясь к моему паху. Я стиснул зубы, принимая поражение. Я не смогу спорить с ней дальше, а значит, последнее слово за ней. Но сейчас, когда ее голая задница была передо мной, мне было похер. Что бы она ни говорила и как бы себя ни вела, возбуждена она была не меньше меня. Ло была такой чертовски мокрой, когда я развел ее складочки, погружаясь в нее. Удерживая ее за талию, я толкнулся вперед, оказавшись так глубоко в ней, что пришлось зажмуриться и остановиться, чтобы тут же не кончить. В Ло чувствовалось так охуенно. Это как полностью погрузиться в блаженство. Надавив ей на поясницу, я стал двигаться в ней, тесной и жаркой, с каждым толчком наращивая темп, а ее дыхание становилось все быстрее и чаще. «Господи, Фостер!» — простонала она, двигаясь навстречу моим толчкам. Ее стон и мое имя из ее уст творили нечто безумное со мной. «Давай, малыш!» — бормотала она, царапая ногтями обивку дивана. «Трахай меня сильнее, Кейт!» Ло стонала, хныкала и кончала, шепча мое имя. Она была невероятной, полностью подходила мне, и я знал, что идеальной женщины просто не существует. Я не просто влюбился в нее, я нуждался в ней, был зависим, как больной от лекарства, без которого не протянет долго. Ло не могла не знать этого, у нее не было причин для ревности. Других женщин для меня отныне не существовало.